Но зато вот организовали тотальную слежку за всеми приезжающими на Северный Урал, а значит и на Приполярный. Конечно, проскочить мимо службы можно при въезде. Да ведь пожарники рыщут по горам, пожароопасный период. Поймают, последние штаны снимут. Придраться можно элементарно. Заповедник, нарушение правил, оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Где-то в Чердыне, а может и поближе, перед приемником сейчас сидел оператор и отмечал, что объект находится на берегу Колвы такими-то координатами, а завтра к радиомаяку присобачит видеоглаз и станут не только слышать, но и подсматривать. Заткнуть рот радиомаяку можно было лишь свинцом.